Часть вторая. Глава первая. Эй-эй! Взметнув снежную пыль, Темуджин скатился с берега Онона. Ветер слезал с реки снег, и ровное голубоватое поле льда, изрезанное белыми прожилками трещин, блестело в лучах негреющего солнца. На льду уже играли в бабки Хучар, двоюродный брат Темуджина, и Джамуха, сын Найона племени Джаджират. «Эй, Хучар, сегодня ты не выиграешь!» Темуджин достал из рукавицы новую биту, большую тяжелую бабку. «Смотри!» Взвесив на руке биту бабку и осмотрев ее плоское, стесанное для лучшей устойчивости брюхо, Хучар равнодушно проговорил. «Моя лучшая!» «Конь познается в беге», — сказал Джамуха, поправляя рысью шапку с блесками инея на сером меху. «Помалкивай», — грубовато осадил его Хучар. «Ты с любой битой проиграешь». Хучар всегда выигрывал и у Джамуха, и у Темуджина, потому был с ними высокомерен. За это оба его недолюбливали и страстно желали выиграть когда-нибудь все бабки, какие он успел накопить. Джамуха на всякие выдумки ловок, но, может быть, обойдется и без его хитрости. Если бита получилась такой же, как у Хучара, не надо ничего придумывать, можно выиграть и так. Ну, начали. Темуджину не терпелось испробовать биту, и он поставил бабки в круг, вычерченный ножом на льду. Первым бил Джамуха. Он долго целился, щуря глаз, с длинными загнутыми вверх, как у девушки, ресницами. Бросок получился слишком слабым. Бита, прискакивая, шла по льду, на глазах теряя скорость, в круг она еле вползла. Джамуха, неловко улыбаясь, полез за пазуху доставать проигранную бабку. Настала очередь Темуджина. Он сбросил овчинные рукавички, потер руки, прошептал. «Мать-земля! Вечное небо, помогите мне!» Бита заскользила по льду и кувырком ушла в сторону. Темуджин, не скрывая досады, зло пнул биту носком гутула. Хучар кинул свою биту, почти не целясь. Большую часть расстояния она пролетела по воздуху, плавно опустилась на лед и, быстро вращаясь, врезалась в ряды бабок. Сухо щелкая, они разлетелись. Три штуки оказались за чертой. Выигрыш Хучара. Ну что за бита? Что за рука у этого Хучара? Пока Хучар собирал выигрыш, Джамуха вынул нож, присел над его битой, одним ударом отвалил от брюха бабки клин кости, подмигнул Темуджину. Так вот, значит, что он придумал. Но и ловок, но и хитер. «Там была трещина», — прошептал Джамуха. «Я давно приметил». Хучар ни о чем не догадался. Бросил биту так же, как и в первый раз, но она пошла кувырком. Но и после этого он ничего не понял. Только после третьего промаха заметил, что бита не в порядке. «Почему она сломалась?» — недоумевал он. «Лед крепкий, как железо», — охотно пояснил Джамуха. А бита старая, и кость у нее слабая, как дерево осины. Без тебя знаю, что старая. Это битой еще мой дед играл. Пойдемте домой. Вот какой хитрый, — возмутился Джамуха. Раз начали, надо играть. Темуджину было неловко от того, что они обманывают брата. Хотел было заступиться за Хучара, но вспомнил, как тот уходил отсюда с пазухой, вздувшейся от выигранных бабок, гордый и недоступный. Ни разу у него не хватило ума по-братски поделиться выигрышем. — Ну уж нет, Хучар, ты будешь играть, — поддержал Темуджин Джамуху. — Не распоряжайся, — отмахнулся Хучар. — У кого хочешь, спроси. Бита сломалась, игра пропала. — Чего спрашивать? — Своей головы нет? Но тут Темуджин увидел Кокайчу, сына Мунлика. Этот парень все рассудит, как надо. Если уж ты хочешь, давай спросим. Эй, Кокычу, иди сюда. Кокычу шел из-за реки, нес на плече пучок тальниковых прутьев. Он повернул к ним без особой охоты, спросил Темуджина, чего надо? Нам надо разобраться, начал было Темуджин. Его перебил Хучар. Нашли у кого спрашивать. Он же сроду не играл. Зато он скоро будет шаманом. Он уже умеет говорить с духами, правда, Кокычу? Кокычу спокойно кивнул головой. У него было узкое лицо с острым носом. Над верхней губой чуть заметно темнели усики. Со всеми и всегда он держался ровно, говорил с мягкой, вроде бы застенчивой улыбкой, но при этом мог сказать в глаза человеку такие слова, произнести которые не всякий решился бы и в сильном гневе. С мягкой улыбкой не вязался и пристальный изучающий взгляд угольно-черных глаз, всегда устремленных прямо на собеседника. «Так что вы не поделили на йончике?» Хучара такое обращение обидело. «Мы будем наёнами, а вот из тебя, шаман, получится или нет, еще неизвестно. И ты не смеешь так говорить. Кто кем будет, ведомо лишь небу», — Кокычу улыбнулся. «Только пустоголовый же ребенок может заранее воображать себя быстрым скакуном. А вдруг из него получится самая захудалая кляча? Может так быть, Хучар?» «Не может», — боднул упрямо головой Хучар. «Язык у тебя длинный, а у тебя ум короткий. Выходит, оба мы с пороком. Мало ты знаешь, еще меньше понимаешь, Хучар, а раздуваешься, как жаба в ненастье». «Я знаю все, что мне надо», — кипел Хучар. «Иди отсюда». «Почему бурундук полосатый, знаешь? Иди, иди отсюда». «Не знаешь». «Ну, а ты, Джамуха?» «И ты не знаешь, Темуджин?» «Ты знаешь, расскажи». Темуджин и в самом деле знал. Дед Кокычу, Чарха Эбуген, давно-давно, еще когда был жив отец, рассказывал, как дружили маленький бурундук и большой медведь. Бурундук всегда угощал чем-нибудь медведя. Однажды он насобирал много кедровых орехов. Медведь наелся досыта и, довольный, хотел поблагодарить своего друга, приласкать его. Провел лапой по спине. Бурундук остался жив, но с тех пор шкура у него полосатая. Кокычу не мог знать, что он слышал эту сказку. Как же он догадался? «Рассказывай, Темуджин», — поторопил Кокычу. «Откуда ты взял, что я знаю?» «Орел, парящий в небе, видит больше, чем жук, ползающий в траве», — с веселым смешком сказал Кокычу. «Так что вы не поделили?» Джамуха торопливо рассказал о споре. Кокычу взял у Хучара биту, внимательно осмотрел скол кости, поцарапал ее ногтем. «Не хочешь играть?» — спросил Хучара. Разозленный Хучар, как видно, решил во всем идти против Кокычу. «Я буду играть, а тебе здесь делать нечего». «Глупую корову сосут чужие телята. Кто в этом виноват?» «Сама корова, Хучар!» Кокычу закинул на плечо пучок прутьев, пошел, скользя подошвами гутул по гладкому льду. «Нахальный и бесстыдный!» — сказал Хучар. «Надо было его поколотить!» «Шаманов бить нельзя!» — заметил Джамуха. «Его побьешь, а он на тебя напустит злых духов!» «Ты, Хучар, зря спорил! Ты так метко бьешь, что не только битой, простым камнем нас обыграешь». «Это верно», — не стал скромничать Хучар. «Давайте». Они его, конечно, обыграли, правда, с большим трудом. Хучар под конец приспособился и к искалеченной бите. Домой возвращались поздно вечером. С заходом солнца мороз усилился, он больно покусывал нос и щеки. Потрескивал, лопаясь лед, звучно хрустел под ногами сухой снег, на бледном небе висели холодные колючки звезд. Проигравший Хучар мрачно шагал впереди, Он повернул к своей юрте, забыв даже распрощаться. Темуджин и Джамуха, понимающие, глянули друг на друга, рассмеялись. Ночевали они у Темуджина. Мать поставила перед ними корытце с большими кусками мяса. От него валил пар. В юрте жарко пылал очаг. От вкусной еды, от тепла, от удачной игры Темуджина распирала радость. Обгрызая кость, он искоса поглядывал на Джамуху, посмеивался. «Ну и хитрый ты!» Джамуха тоже смеялся. На полных щеках играли две ямочки. «Иначе с ним ничего не сделаешь. Простым камнем обыграешь. Ловко!» А он, дурак, обрадовался. «Ты молодец, Джамуха! Если мы с тобой всегда будем дружить, нас никто ни в чем не осилит. Слышал про моего отца? Когда он побратался с ханом караитов, ни один враг не мог их победить». «Хан караитов — анда твоего отца?» — спросил Джамуха. «Да, они обменялись поясами и поклялись, что если у них будет и один конь на двоих, и одно одеяло на двоих. Вот какая это была клятва. А нам можно стать андами? Когда вырастем большими, мы станем андами. Нет, а сейчас? Можно же и сейчас, Темуджин. Надо было спросить у стариков». Темуджин задумался. «Можно и без спросу, но чтобы это была настоящая клятва на крови. Согласен? На крови?» У Джамухи округлились глаза. «Я согласен, но как это сделаем?» «А вот так». Темуджин взял нож, провел лезвием по пальцу. В разрезе показалась ярко-красная, быстро набухающая капля. «Теперь ты». Две капли крови упали на дно чашки, слились в одно пятно. Темуджин разбавил кровь молоком, подал Джамухе. «Пей. Пусть у нас будет одна душа, одна радость, одна забота». Джамуха повторил слова клятвы, добавил «до конца жизни». «До конца», — отозвался Темуджин. Они, передавая друг другу чашу, выпили все до дна. Мать и Хуахчин сидели у огня, выделывали шкурки тарбаганов и о чем-то тихо разговаривали. На матери была низкая вдовья шапка, но и в этом горестном наряде она была красива. Темуджину всегда казалось, что ни у кого нет такой умной, хорошей и красивой матери, как у него. Только в последнее время она что-то очень уж часто бывает хмурой. Скорее бы вырасти, стать большим и сильным, таким же, каким был отец. Все говорят, что он очень похож на отца. Такие же серые глаза и рыжие волосы. Младшие братишки на отца не похожи. Джучи Хасар — тонкий, гибкий, резкий в движениях. Белгутей — неповоротливый, медлительный. Хачиун — малорослый, но крепкий. Темуге еще совсем малыш, пухленький, с толстой веселой мордашкой. И все четверо одинаково черны, только у Джучи Хасара волосы чуть-чуть посветлее, чем у остальных. Темуджинанда, завтра я тебе подарю стрелу Йори. Ты бы слышал, как она свистит. Свистулька сделана из склеенных рогов бычков двухлеток. Самая лучшая у меня стрела. Девичьи глаза Джамухи мерцали, отражая огонь очага. Я буду тебе всегда дарить все самое лучшее. И я тоже. Возьми мою биту. Доброе чувство к Джамухе омыло душу Темуджина. Он понял вдруг, что не в шутку, а всерьез и навсегда Джамуха становится его братом, таким же, как Джучи Хасар, Белгутей, Хачиун, Темуге.